где он подслушивал разговор. Майзель услышал о трениях между Иреной и Леквелем и об идее отомстить Ирене и Кайльбру. Я узнал, когда и где Ирена хотела передать ему медальон. Сделка состоялась в субботу ночью, то есть вчера. Кальбер заплатил 60 тысяч марок, настолько ему удалось снизить цену, и получил драгоценность. Я наблюдал за обоими. Когда уехала Ирена, я хотел броситься на Кальбера и отнять у него медальон. Но не успел я это сделать, как появились два толстяка, которым Кайльбер и вручил медальон. Я был более чем ошарашен, можете мне поверить. Но тут произошло нечто странное. В то время как один толстяк отвлекал внимание Кайльбера, другой открыл медальон, выругался по-французски и бросил медальон на пол. Дико жестикулируя, оба толстяка стали орать друг на друга. Они прямо взбесились, настолько были возбуждены. «Вы ничего не поняли из их разговора, месье Леквель?» «Нет, только несколько фамилий. Один раз был упомянут Тиксье Виньенкур и несколько раз Аннет Блумер». «Аннет Блумер? А вы не ошиблись?» «Думаю, что нет». «А вы знаете Аннет Блумер?» «Ирена мне говорила, что так зовут подругу Фолькера Лупинуса». Майзель встал и прошелся перед кроватью раненого. Это надо было обдумать. Он вспомнил о теории Хангерштейна. «Странно. Крайне странно. Вам понятно, месье Леквель, почему французы были так взволнованы?» «И да, и нет. Я же вам сказал, что к Лупинусу несколько раз приходили двое мужчин, требуя медальон его жены. Врач сказал Ирене, что эта драгоценность фальшивая. Как раз к этому-то с подозрением отнеслись Ирена и я, потому что мужчины предлагали кучу денег. А кто отдаст их за подделку? Мы думали, что за этой безделушкой скрывается какая-то тайна. А тут вернулся из Америки Фолькер Лупинус и объявил, что медальон Эрики Гроллер настоящий. Ирена, конечно, навострила уши. В то время медальон был еще у меня, и мы отнесли его к ювелиру на оценку. Медальон в самом деле всего лишь подделка. Таким образом, Фолькер, очевидно, ошибся. Ну, конечно, я могу себе представить, что и толстяки рассчитывали на то, что медальон настоящий. А когда увидели свою ошибку, то, понятное дело, разъярились, чувствуя, что их надули. Иоганнес Майзель пожевал нижнюю губу. Кто была эта женщина, на которую напал Морис Леквель на веранде Гроллер, и у которой он отнял медальон? Откуда у нее взялся этот медальон? Может быть, она убила Эрику Гроллер? Убила, а затем сама была убита и ограблена Леквелем? Кошмар! Старший комиссар пожал плечами. Вопросов много, а ответа пока не видать. Несколько часов назад он считал, что с американкой на веранде боролся доктор Лупинус. Теперь появился Леквель, и о Лупинусе не могло быть и речи. А может быть, там была вовсе и не американка? Не Лупинус против миссис Диксон, а Леквель против Аннет Блумер, имя которой якобы упоминали французы. Аннет Блумер и Тиксье Виньенкур, этот аасовец из Парижа? Не идет ли здесь речь о столкновении французских и американских интересов? Майзелю вспомнилась фраза Леквеля. «Мы думали, что за этой безделушкой скрывается какая-то тайна». Он снова уселся на стул. «Продолжайте», — приказал он. «Итак, Двое мужчин начали браниться. Да, на каком-то смешанном французском языке, а Кайльбер стоял как оплеванный. Медальон же лежал на полу. Я воспользовался моментом, выскочил из укрытия и схватил медальон. Только ничего не вышло, они кинулись на меня, и конец. Конец вашим планам? Да, и мне тоже. Вы же это видите. Нанеся мне ряд ударов, они втолкнули меня в автомобиль. Машину вел Кайльбер. Один француз сидел рядом с ним, другой со мной на заднем сиденье. Кайльбер сказал им, что знает меня, и рассказал, кто я такой. Из разговора я понял, что им неизвестно, кто вел с ними переговоры насчет медальона. Это особенно разъярило меня. Ирена обделала дельце, а я остался в дураках. У меня не было никаких шансов. Но вдруг на повороте машина резко снизила скорость. Действуя чисто импульсивно, без всяких размышлений, я рывком открыл дверцу и вывалился на дорогу. Остальное вы знаете. Морис Ликвель медленно повернул голову. «Это для вас полезно, герр старший комиссар?» Майзель кивнул. «Вы нам очень помогли, месье Ликвель. Ответьте мне еще, пожалуйста, на два вопроса. Вы знаете некоего Клауса Герике?» Больной осторожно повернул голову справа налево. «А американку по фамилии Диксон?» «Наверное, ее знает Фолькер Лупинус. Ирена что-то такое рассказывала». Но это Майзелю уже было известно. Йозеф Кайльбер лежал на кушетке в своем кабинете. «С тобой хочет поговорить какой-то Лупинус», — сказала жена. Вошел незнакомый человек. «Я сын доктора Лупинуса. Эрика Груллер была моей мачехой. Я пришел из-за медальона, герр-адвокат. Я хочу его выкупить. Сколько вы хотите?» «Вы, должно быть, ошиблись, герр Лупинус. Я не торговец драгоценностями, я юрист. Вы уже приобрели медальон моей... медальон Эрики Гроллер. Или только собираетесь это сделать? Мой отец рассказал мне о том, что вы были связаны с Эрикой Гроллер. Поскольку моя мачеха умерла так неожиданно, мы не знаем, состоялась ли сделка. Если нет, мы просим вас отказаться от покупки медальона. Но если он уже в ваших руках, то я хотел бы его выкупить». В действительности, Фолькеру было нужно не это. Он хотел проследить за обоими медальонами, за одним здесь, в Гамбурге, за другим после возвращения в Париж. Кайльбер улегся поудобнее. «Большой опасности нет», — подумал он. «Не надо спешить. Юноша ничего не знает о сделке с неизвестной дамой, это ясно. Но он знает, что он, Кайльбер, проявлял интерес к гроллеровскому медальону. Откуда он это знает? От своего отца. Значит, и тот не знает о 60 тысячах марок. Или же знает?» «Я вас не понимаю», — он приветливо улыбнулся. «Вы спрашиваете, состоялась ли сделка? Но вы же должны знать, находится ли медальон у Эрики Гроллер, то есть, пардон, у ее наследников. Вступление во владение наследством еще не состоялось, так как полиция ведет расследование». О, Кайльбер даже закрыл глаза. Это уже был другой аспект дела, который непременно следовало принять во внимание. Лучше всего пока проявить предупредительность. «Могу вас успокоить, я еще не получил медальон. К К тому же уговор не исключает отказа.